так же, как и империей. А если бы бурбоны утвердились на престоле своих предков, то его изгнание стало бы еще более несомненным. Кантекор теперь уже знал все это. Этот молодой человек, так опасный для себя самого, быстрыми шагами направился к предместью Сент-Оноре. Чудный летний день клонился к концу. Посреди улицы играли дети, а на порогах домов сидели и стояли женщины, толкуя о своих делах, в ожидании возвращения мужчин после дневной работы. Заходящее солнце золотило почерневшие черепицы крыши и играло на стеклах запыленных окон. Тишина и спокойствие, разлитые в воздухе, как будто навевали надежды, оживляя радость жизни. Де Гранлис, не замечая окружающего, всецело погруженный в прошлое, торопливо шел вперед. Несмотря на свои 20 лет, Кантекор уже задыхался, преследуя его и бормоча под нос. Куда он так несется? Неблагоразумно заставлять людей бежать таким образом, и притом еще вечер такой жаркий. Проходя, он бросил завистливый взгляд на кабачок, где рабочие солдаты опустошали стаканы и бутылки, и с глубоким вздохом проговорил про себя. «Если наша судьба — бежать, будем бежать, черт возьми, придет когда-нибудь и моя очередь и пить, и смеяться». Между тем молодой человек с прежней скоростью пробежал уже все предместье. Перед одним маленьким домиком он был замедлил шаг, как бы колеблясь, но затем пошел дальше и, не останавливаясь, достиг площади Согласия. Там он остановился и издали задумчиво наблюдал открывшуюся перед ним картину. В этот тихий час большая площадь казалась еще обширнее. Лишенная красовавшихся на ней раньше статуи Людовика XV и потом статуи Свободы. Де Гранлис, без сомнения, вызывал в своей памяти другое время и другое зрелище этой легендарной площади. Ему мерещилась кипящая, ревущая толпа, окружающая эшафот на обогренной кровью земле. Ему слышались гремящие песни карманьолы, стук колес, тележки, глухой звук ножа. Здесь, в 100 шагах перед ним, работала гильотина, смертоносное, ненасытное чудовище. Здесь скатили тысячи голов, здесь погиб цвет французского дворянства. Тут же погибли Людовик XVI и Мария Антуанетта, а с ними королевская власть. Молодой человек медленно снял шляпу и стал неподвижно, устремив взор на страшную площадь, будучи погружен в глубокую задумчивость. В 30 шагах от него, спрятавшись за толстое дерево, следил за ним во все глаза Кантекор. Даже ему на мгновение пришло желание последовать примеру де Гранлиса и обнажить голову. Хотя он и не сделал этого из уважения к своим принципам, но все же стоял печальный, рассуждая про себя. Ну да, это понятно. Паломничество. Прошло 20 минут. Де Гранлис не трогался с места. Агент Фуше зевал, стоя за деревом, и выходил из себя. Наконец, молодой человек сделал прощальный жест и медленно направился в сторону улицы Рояль. Кантекор шел по его следам. В улице Анжу они миновали новую церковь Святой Магдалины, по идее Наполеона, превращенную в храм славы. Налево виднелась старая церковь того же имени, разбитая кирками и ломами. Квартал изменил свою физиономию. Вдоль всей улицы Анжу тянулись фасады новых частных домов, выстроенных на земле благочестивых бенедиктинок. Листва деревьев, старинных садов, иногда превышала стены. Кантекор был в недоумении. Куда же, наконец, они идут? Он не мог угадать это при всем желании, но вспомнил, что в былые времена не раз проходил этой дорогой, радостными криками провожая тележку с телами казненных.